скривилась она, чиркая по столу осколком бокала и оставляя глубокие борозды. «Не тебе решать, как мне себя вести». «Я всего лишь пытаюсь помочь вам достигнуть нашей... вашей цели!» Воин поубавил спеси, опускаясь перед ней на колени. «Разве вы забыли, что они сделали с вами?» Брюнетка в зеленом ничего не забыла. Другое дело, что создатель самого воина и его предков тоже был тем, кого она ненавидела. Воин лишь чудом заслужил ее покровительство, и уж точно не благодаря генам. Лишь ее собственные принципы, с которыми она жила уже тысячи лет, не позволяли ее гневу обрушиться на таких, как он. «Мы все здесь жертвы», — прошептал он. «Но скоро все изменится. Для этого нужно всего лишь...» «Погрузить мир в хаос», — закончила за него она. Глава 4. Подпольный Петербург. Милена и Кирилл встретились в кофейне Прокровий в полночь. В Петербурге было столько кафе и ресторанчиков, что без опытного проводника по ним ходить было просто опасно. Это место было упомянуто в справочнике службы вампирской безопасности как место встречи кубинских дилеров серба. Милена справедливо рассудила, что кубинцы куда попало не заходят, значит, кофе тут хороший. Что это за упыри такие, кубинские дилеры? Зубкова не знала, но кофе был важнее. «Ты слышала про Упырского?» Решив не начинать беседу с вопросов о погоде, поинтересовался Кирилл. «Это тот, который пел «Когда твой друг в крови, соси ее до конца»?» — уточнила Милена. Фильм-блокбастер она смотрела еще в детстве. Видела его по телеку, когда проснулась. Взял и резко обрел много хорошего за один день. Деньги, авторитет, несомнительную славу. А что? «Да нет, ничего», — пожал плечами Кирилл. «Прямо как в сказке». «Если бы мы с тобой были в сказке», — ответила вампирша, «ты бы уже давно превратился в принца». «Да это и сама-то», — отмахнулся он. «Вампиренка в коробчонке». Из одного рукава кости обглоданные летят, из другого презервативы использованные. Только не танцуй. Милена эту сказку не читала, так что не поняла, что плохого в обглоданных костях и использованных презервативах. Подумала, что Кирилл все-таки дурак и ничего умного сказать не может. Она решила сменить тему. «Где ненаглядная?» — спросила она. «Хорошо, хоть не про себя говоришь. Прогресс». «Возможно, твое самомнение еще можно скорректировать», — одобрительно покивал Кирилл. «Злата с нами не пойдет. Ей нужно встретиться с братом, да и не любит она такие места». Место и вправду было странное. У Зубковой тоже было несколько татуировок, в том числе крошечная летучая мышь на запястье. Но ее она сделала в престижном салоне, где мастеров учили лет по 300, не меньше. Салон тату, в котором свой рисунок обрел за неделю до смерти Кусанов, больше походил на детский сад, где малыши убили нянечек. Здание стояло на отшибе района Кровчино. Милена в справочник службы вампирской безопасности не заглядывала, и без него было понятно, что это за место и кто тут живет. Салон выглядел не по-вампирски, а скорее по-человечески. Зубкова плохо знала историю людей, но помнила, что быт неких бомжей очень походил на современную жизнь в Кровчине. Парочка вампиров шла почти под руку по длинному загаженному проходу. Там и тут валялись обрывки бумаги. На них можно было разглядеть варианты татуировок. Периодически из-за какой-нибудь закрытой двери разносились душераздирающие крики. Неужто местные мастера наносят татуаж при помощи серебряного тесака? «Вы по записи?» Буркнул кто-то невидимый, когда Кирилл постучал в нужную створку. «Нет, но нам очень надо», — откашлялся вампир. «Только по записи», — послышалось в ответ. Кирилл озадаченно посмотрел на закрытую дверь. «Не салон, а кабинет экс-градоначальника Московии Кружкова». Милена протиснулась вперед, тоже постучав в дверь. «Вы по записи?» Опять послышался тот же голос, «По записи!» Отозвалась вампирша, тихо снимая с правой ноги туфлю. «Зачем тебе туфля? У тебя пистолет в сумке!» Недоумевающе прошептал Кирилл, который не верил в способность Зубковой вести мирные переговоры. «В этих стенах стрелять нельзя, оглохнем!» Прошипела Милена. «На тебя рассчитывать нечего, только каблук и остался». «Фамилия!» Проявил бдительность голос по ту сторону дверей, не подозревавший об их дискуссии на тему огнестрельного оружия. «Мина Харкер», — ответила вампирша. «Ой!» Голос за дверью сменил тональность. Послышалась возня, а затем створка медленно отошла в сторону. Хозяин не собирался их впускать, но хотел посмотреть, действительно ли к нему на прием нагрянула самая желанная для любого вампира женщина, легендарная любовница графа Дракулы. Дверной щелки Милене было достаточно. Она резко выбросила вперед руку, так что острый каблук туфли ударил интересующегося прямо по лбу. Тот взвыл, отпустил ручку, и дверь распахнулась. Держа каблук наготове, Милена зашла внутрь. Кирилл последовал за ней. «Не могу поверить, что этот глупый трюк сработал», — сказал вампир. «Да ладно, не притворяйся», — фыркнула Зубкова. «Будто бы ты никогда не мечтал, чтобы тебе явилась и трахнула главная женщина всех времен и народов». «Лет в 13, может быть», — промямлил Кирилл, «и про секс разговора не было. Если бы я ему сказала, что Мина Харкер хочет его трахнуть, он бы нас дверью пришиб, когда открывал». Милена придавила валяющееся на полу тело вторым каблуком. Мастер татуажа оказался хиленьким Носферату. Наверное, поэтому так быстро и повелся на Мину. Какому-нибудь Альпу пришлось бы врать про бесплатную раздачу коров. Растянувшись на грязном полу, он полностью обнажил свое бледное тело, покрытое татуировками. На секунду Милена впала в шок, ведь кожу упыря покрывали не пентаграммы и голые вампирши в развратных позах, а сердечки, бабочка, зайчики, цветочки и полнощекие младенцы с луками и стрелами. «Да ты эстет!» — вырвалось у нее. «Ладно, твое дело. У нас к тебе парочка вопросов. Я, конечно, не Мина Харкер, но каблук у меня из серебра. Засуну куда-нибудь, мало не покажется». «Я все скажу, все засвидетельствую!» — трепыхался Носферату. «Только я ничего не знаю!» «Отчего тогда нас не пускал?» — спросил Кирилл, обходя Милену и пленника по стеночке. «Так ведь сами видите, заведение неформатное!» Вполне словоохотливо пояснил мастер. «Клиентура особенная, анонимность нужно сохранять. Работаем по записи в большой секретности». Он, конечно же, не врал. В Москве и неформалов, слушающих попсу и разводящих живые чайные розы, было немного. В основном это было поколение К, молодежь, которая тянулась к чему-то необычному. Среди них почти не было чистокровных упырей, оставшихся фанатами традиционного взгляда на вампиризм. Ну, а если упырь занимал еще и приличный пост или собирался удачно жениться, светить походы в салон за тату в виде панды ему не стоило. «Зайчик, а давай наколем тебе котика?» Милена посмотрела на Кирилла. «Можешь сам выбрать место, я плачу». «На язык себе уже наколи чего-нибудь», — попросил он. «Мы по делу вообще-то». «Какое может быть дело, если не хотите котика?» Почти обиделся Носферату. «Отпустите меня, я никуда не убегу. Тут мой дом, больше у меня ничего нет». Оглядев убогую комнатенку, Милена надела туфлю и встала. Пришлось, правда, демонстративно просвистеть каблуком мимо носа упыря, чтоб не забывал, что шпилька все-таки есть. Носферату вскочил. Некоторое время ушло на допрос. Мастеру показали фотографию плеча покойного Кусанова, но он долго не мог вспомнить татуировку. Зато серебряный каблук забыть не успел. «Понимаете, ко мне часто приходят», — начал упырь, любовно поглаживая изобретение божьей коровки на своем животе. «И у каждого свой дизайн. Сами видите, каталогов не держим. А вдруг нагрянут изверги из службы вампирской безопасности?» «Хм», — подала голос Зубкова, не менее любовно поглаживая туфлю. «Ой, извините. В общем, у каждого свой дизайн. А эту я, кажется, припоминаю», — закивал мастер. «Только она была красивее, что ли?»